«Много ли стоит груз?» — полюбопытствовал Федор Рыжиков. «Может быть, если его продать, то...» «Кроме камней, в трюмах у этого негодяя ничего нет», — с презрением ответил Карстен Роде. Он надеялся поправить свои дела за чужой счет. «Когда они напали на вас, постарайтесь припомнить точнее. Запомнил на всю жизнь. 14 июля 1568 года. В 2 часа ночи прогремел первый выстрел». Федор Рыжиков вспомнил, что 3 недели назад прошли мимо крепости 8 датских судов. Их трюмы были заполнены воском, салом, дегтем, пенькой и льном. Как тогда, говорили кормщики, все товары они купили у приказчиков купца Аникея Строганова. Федор Рыжиков махнул своим людям. Стражники привязали 12 апостолов толстой пеньковой веревкой за нос и, сильно загребая веслами, медленно потащили его к пристани. Время шло, когда молодцы из морской стражи подвели данцикский корабль под стены Приморской крепости, наступил вечер. Поднявшийся сильный ветер нагнал с моря тяжелые серые тучи. Ночью проливной дождь снова барабанил по крышам низких деревянных домишек, стоявших у самого берега. В них жили русские стражники с женами и детьми. В 14 верстах от моря, на левом обрубистом берегу реки Наровы, высится замок с высокой 4-угольной башней, построенной из плетника. Замок воздвигали ливонские рыцари в 14 веке. Вокруг замка расположился город. Царь Иван вот уже 10 лет как захватил в свои руки город и крепость Нарву. На другом берегу реки, напротив города Нарвы, дед царя Ивана построил крепость с 10 сторожевыми башнями. Русские мастера построили крепость очень быстро, всего за 3 месяца, и назвали Иван городом. От русской крепости до рыцарского замка всего 60 сажений. Если вы стрелите с пушки в Ивангороде, ядра будут падать в рыцарском замке. Случилось так, что когда к берегу прибился ограбленный Карстен Роде, в замке нарвского наместника воеводы Григория Ивановича Заболоцкого гостил сам Аникей Строганов с сыном Григорием. Они приехали из своей вотчины, Сольвычегодска, посмотреть своими глазами, как идет приморская торговля. Вряд ли где-нибудь был человек богаче Аникея Федоровича Строганова. Расчетливый делец, дальновидный политик, он пользовался неограниченной властью в своих землях. Он строил города-крепости на рубежах, отливал пушки, вел по своему усмотрению войны или торговал с иноплеменными народами, подданными сибирского хана. За его спиной государь Иван Васильевич не знал забот на северо-востоке своего государства. Строганов строил церкви и монастыри, называл попов и смещал их, снабжал в случае нужды государя деньгами и был его доверенным по сбору податей. Богатейший купец и предприниматель Аникей Строганов вел обширную торговлю по всем русским городам хлебом и солью, ввозил много товаров в заморские страны, добывал на своих землях соль, железо и медь, и, наконец, он хозяин сотни речных судов. Царь Иван Васильевич доверял купцу Аникею Строганову, принял его в опричнину, даровал всевозможные преимущества и льготы. Этим летом строгановские товары, сало, деготь и воск, заполнили нарвское торжище. Примечание торжища – рынок. Строгановские приказчики предлагали товар на 1 деньгу с пуда дешевле, чем прочие купцы. Лес строгановские сплавщики доставляли в Нарву не такой, как у всех. Вместо сосны и ели они продавали первосортное кедровое дерево. А за строгановскую белку и соболя из сибирских лесов иноземные купцы платили самую высокую цену. У нарвских пристаней сегодня заканчивали погрузку душистого строгановского воска 4 датских корабля, 8 из города Любока грузили кедровый лес, а 5 английских – много разного строгановского товара. Несмотря на лето, в большой комнате орденского замка, служившей раньше кабинетом нарвскому комтуру, было холодно. Примечание – комтур – комендант крепости у немецких рыцарей. Промерзшие за зиму толстые кирпичные стены не успели прогреться, и темновато в рыцарском кабинете. 4 узких стрельчатых окна с разноцветными стеклами пропускали мало света. В огромном камине жарко горел костер из дубовых поленьев. Трепещущие огоньки отсвечивали на темном полированном дереве стен и потолка.